И кое-как на троечках довели до аттестата зрелости. Был и выпускной вечер, и белое платье. Мать загодя купила отрез, а шила майка сама. Отгуляла, оттанцевала, простилась со школой. Что дальше, она и сама не знала. Втайне мечтала о карьере певицы. Данные кое-какие у нее были. Музыкальный слух и голосок, чистый и верный, проявились еще в раннем детстве. «У моей девочки абсолютный слух», — говорила мать, сама любившая музыку болезненной, бессильной любовью. В детстве она училась играть, не доучилась, помешали разные беды, но ни в каких бедах не могла продать свое пианино, дряхлое, желтозубое, с трещиной в деке. Майка еще носом едва доставала до клавиатуры, а уже научилась сама взбираться на винтовой табурет и что-то одним пальцем наигрывать. Ноты узнала раньше, чем буквы. Мать учила ее играть, сама плохо умея, учила петь, сама почти безголосая. Другим источником музыки было радио. Даже не приемник, а репродуктор, намертво подключенный к трансляционной сети. Он стоял на полу возле печки, несмотря на центральное отопление, печи в доме еще сохранились, и что-то бормотал под сурдинку. Заслышав хорошую музыку, Майка запускала его погромче, слушала, подпевала, запоминала. Память у нее была, как у скворца-пересмешника. Могла запомнить и спеть наизусть целую оперу. Кроме музыки и, пожалуй, с не меньшей силой, возраставшей с годами, Майка любила хорошую одежду. Этой одежды у нее никогда не было. Трудное, серое, скупое ее детство было ко всему еще плохо одетым. Одно служившее ей без конца клетчатое пальтишко чего стоило. Майка ненавидела его, как живого врага, колотила, щипала. Во дворе мальчишки дразнили ее: «Эй, карандаш!» В старших классах ее мучения усилились. Она завидовала хорошо одетым подругам, а таких становилось все больше. В быту появлялись красивые заграничные вещи — как бы она сумела их носить? Главное, она понимала саму себя, свою узкую стать, нежное изящество, легкие краски, и страдала от того, что все это оставалось непроявленным, незавершенным. Какая-нибудь девчонка с толстыми ногами щеголяла в чудесных платьях, как будто задуманных для нее майки, и бедрами распирала нежную ткань. А у Майки платьев почти не было, 2-3, не больше. Она их без конца перекраивала, перешивала. Одной какой-нибудь черточкой ухитрялась сделать их модными. Но чего это стоило, каких усилий? Мать Майкиного пристрастия к тряпкам не разделяла. Надо жить духовными ценностями. Другое поколение. Ее молодость пришлась на время войны. Тут поневоле будешь жить духовными ценностями. И как ей объяснить, что одежда тоже красота, тоже духовная ценность? Эпизодом прошел в Майкиной жизни не то чтобы роман, а так. Героем был школьный учитель пения Владимир Антонович Задонский, бывший оперный тенор, давно пропивший и прогулявший голос, но не утративший любви к искусству и к вечно женственному. Учителей мужчин в школе было раз-два и обчелся. Среди них Владимир Антонович выделялся, как матерый индюк среди щипанных петухов. На уроках пения девочки толкались и перебранивались, воюя за место поближе к нему, а он сразу отметил Майкин чистый тоненький голос, ее легкие волосы, водяные глаза, и стал ее отличать к зависти остальных. Ни один щипок достался Майке от ревнивых соперниц. В старших классах уроков пения не было, но старый тенор продолжал заниматься с подросшей Майкой бесплатно и очень усердно. Не бросил ее и тогда, когда ушел из школы и стал руководителем самодеятельности в большом, недавно отстроенном клубе. Выдвигал Майку на какие-то смотры и конкурсы. На одном из них она даже получила почетную грамоту за лучшее исполнение русской народной песни «Сарафан». Голосок у нее был маловат, грудь узковата, дыхание поверхностное. Как говорят, перспективной по вокалу она не была. Тем не менее, Владимир Антонович, укушенный в сердце ее акварельной прелестью, внутренне стонавший от ее точенных, высокоподъемных маленьких ног, обманул ее и себя, пообещал ей оперную карьеру, заниматься стал чаще и ревностнее. И вот среди занятий, протекавших в его захламленной квартире многократного разведенца, как-то нечаянно сошелся с нею. На Майку это особого впечатления не произвело. Владимира Антоновича она не любила, разве что самую чуточку уступила ему отчасти из благодарности, отчасти в слабой надежде на будущее. Женится, обеспечит, выведет в люди. Сам Владимир Антонович жениться на Майке и не помышлял. Он еще не был разведен со своей последней законной и вообще по уши был сыт женитьбами и разводами. Потом заболела мать, и Майке стало не до пения. Встреченный ею однажды на улице Владимир Антонович поглядел сквозь нее, боком-боком прижался к стене и пропал из виду. После окончания школы сослуживцы матери взялись за Майкино трудоустройство. Вариантов было несколько. Из них Майка выбрала дом моделей, место регистратора. Все-таки возле одежды. Надеялась стать манекенщицей, но не подошла. «Рост мал, колени несовременные», — сказала художница-модельер, окинув ее с ног до головы одним взглядом. Так и осталась Майка со своими коленями в регистратуре. Обязанности были несложные, но скучные. Отвечала на звонки, подзывала к телефону чванных тучных закройщиц, которые с одними клиентками говорили свысока, не выпуская из губ качающиеся папиросы, а перед другими напротив лебезили. Майка скоро по голосу научилась отличать тех от других. Иногда ей хотелось что-то такое выкинуть, скажем, плюнуть в телефон. А жизнь дома модели шла себе своим чередом. Перед Майкиными заведущими глазами мелькали модные туалеты, один другого проще, один другого изысканней. Она давно знала, что секрет хорошей одежды не в пышности, а в лаконизме, но такого, как здесь, еще не видела. Одной скупой линией создавался силуэт, приталенный, расклешенный, спортивный. Как лейтмотив повторялась модная черточка, пелерина, обшлаг, низкий карман. На показах моделей манекенщицы ходили особой, маршево-напряженной походкой, поворачивались, блестя подведенными глазами, становились в позы, широко расставляя свои современные колени. В перерывах садились отдыхать в одном белье, неслыханно импортном, нога на ногу, это называлось расслабиться, курили, сплетничали. Где-то в этой среде циркулировали заграничные вещи, приносимые из заднего хода, осматриваемые коллективно. Обсуждалась не цена, а качество, стиль. Денег у всех почему-то было много, хотя зарплата и скромная. Тут был какой-то секрет непонятной Майки. Манекенщицы вместе с закройщиками и модельерами были аристократией дома моделей, а Майка находилась где-то на уровне гардеробщицы тети Маши, принимавшей от клиенток норковое манто как живые хрупкие существа. Но та хоть получала чаевые, а Майка нет. Ее незаметную у своего телефона равнодушно обтекала чужая роскошная жизнь. Шло время, менялись моды, а в Майкиной судьбе ничего не менялось. Главное, и волшебного принца в поле зрения не было. Коллектив был почти сплошь женский. Два-три закройщика верхнего платья в женских передниках с сантиметрами через плечо погоды не делали. Как-то один из них, плотно кудрявый брюнет, лет 50, заметил Майку в коридоре, взял ее за подбородочек, сказал «Цыпа, ай!» и пригласил в ресторан. Она отказалась, а потом пожалела. Зря не пошла, потанцевала бы. Он ее больше не замечал, все шло по-старому. Майке казалось, так она и засохнет за столом регистратора в доме моделей. Глаза бы ее на этот дом не смотрели. Тут как раз встретила она на улице свою школьную учительницу физики, разговорилась с нею, пожаловалась на свою работу ни уму, ни сердцу, и та предложила устроить ее на место лаборантки. Преимуществ в зарплате по сравнению с домом моделей не было, но все-таки что-то новое. Майка согласилась, уж очень ей захотелось сменить судьбу. Так она оказалась в лаборатории при кафедре Завалишина. И так познакомилась с самим профессором, лысым человечком в толстенных очках, и в самом деле сменила судьбу. Майку Дудорову всегда все жалели, такой у нее был дар вызывать к себе жалость. Скорее веселая, чем печальная, она вызывала ее тонким обликом, нежной расцветкой лица и глаз, неопределенностью чуть косящего взгляда. НН тоже жалел ее и, жалея, любил. Недаром в русском народе извечно «жалеть» означало «любить». Жизнь его теперь стала заполнена. Он ждал. Услышав Майкин голос за перегородкой, работая, она всегда напевала, он светлел лицом и шел на голос, как птица на посвист манка. Увидев ее, сразу же погружался в жалость, не мучительную, а светлую, сладкую. Нет, он не был влюблен, как шутя говорили на кафедре. Его внимание к Майке не прошло незамеченным и вызвало комментарии. Пропасть лет была так велика, что он и в мыслях ее не перешагивал. Ручей, цветок, ребенок... Вот что была для него Майка. Минутная встреча в лаборатории, несколько дружелюбных слов, ему этого было достаточно. Майку внимание старика забавляло и чуточку раздражало. Он не был ни в каком смысле серьезным поклонником, но беседовать с ним было приятно. Мало знакомая с хорошо воспитанными людьми, она чувствовала себя как в театре. Учтивость была для нее условностью, вроде плаща и шпаги, но именно чрезмерность учтивости раздражала. Он внимательно расспрашивал ее о жизни, вкусах, планах на будущее. Тут она отвечала неопределенно, но однажды, нежно покраснев, призналась, что мечтает о консерватории. НН обрадовался, оживился, зашевелил лицом. «Так в чем же дело? Это ваша прямая дорога». «Нужно брать уроки, готовиться», — ответила она и молча с усмешкой договорила о деньги. «Нет, боже упаси, она не просила о денежной помощи. Он сам о ней мечтал, но не смел предложить, не знал, как подступиться, чтобы не ранить юную гордость. Прошло немало времени, пока решился. Заикнувшись, дернув щекой больше обычного, он предложил оплачивать ее уроки пения». Договорил и сам испугался, но Майка приняла предложение неожиданно просто. «Ой, как хорошо! Можно я вас поцелую?» Обхватила за шею, клюнула в щеку. Его и обрадовала, и огорчила такая простота. «Почему огорчила? Разве он хотел, чтобы она отказалась?» «Нет», — со стыдом признался он себе самому, — «хотел, чтобы согласилась». Но не так скоро, не так просто. Словом, девочки, церемоньтесь, как напутствовала его сестер, провожая их в гости старая гувернантка. Теперь надо было организовать уроки. НН и в этом принял активное участие. Отыскал давнюю свою приятельницу, старую певицу с остатками голоса и великолепной школой. Сам отвез туда и представил Майку. Варвара Владиславовна прослушала ее, отбивая такт пухлой рукой, и сказала: «Попробовать можно. Музыкальность, слух — все это есть. А налет самодеятельности мы быстро снимем». НН тут же договорился об условиях, уроки стоили недешево. В заключение Варвара Владиславовна сама села за пианино и спела неаполитанскую песенку грациозно, жемчужно, искусно. Майку особенно поразил итальянский язык. Начались уроки. Сперва НН хотел подключиться к ним вплотную, быть непрерывно в курсе успехов своей подопечной, но Майка упросила его этого не делать. «Разве вы мне не доверяете?» Он, конечно, ей доверял. К тому же у Варвары Владиславны не было телефона, а ездить к ней специально за справками было бы далеко и неудобно. «В самом деле, пусть девочка учится спокойно», — решил НН. «Я ли оскорблю ее докучной опекой?» Каждый месяц он вручал Майке деньги на уроки, разумеется, в конверте. Так было принято в его кругу. Не заставлять людей лишний раз прикасаться к деньгам. Условность? Конечно. Майке такие условности были чужды. Она хватала конверт, пересчитывала деньги, совала их в сумочку. Беглое спасибо, ласковый кивок и все. НН и тут ловил себя на том, что хотелось ему церемоний, какой-то другой, более выраженной, развернутой благодарности. А, собственно, за что? Давать деньги еще не значит делать добро. Он ведь себя ничего не лишал, деньги у него были, при его скромных потребностях даже в излишке. Вот снять с себя последнюю рубашку, отдать другому, да еще забыть о ней — это добро. Виделись они теперь не только в лаборатории, но и дома. Впервые он пригласил ее на 1 мая не без задней мысли. По праздникам Дарья Степановна пекла пироги. Оба они, едоки, были нерезвые, и пироги частенько пропадали зря. Иногда Дарья Степановна даже его упрекала: «Хоть бы кого пригласили, пироги счерстнут». Так он отважился пригласить Майку. Вообще-то гости у него бывали редко, а женщины и того реже. Майка пришла с букетом цветов, весенних тюльпанов, поставила их в вазу, пораскидала, сразу загорелась вся комната. Волнуясь, потирая руки, НН пригласил ее к столу. Дарья Степановна внесла пироги. На гостью глядела искоса, поджимая губы, что, мол, за пигалица, но отчасти была обезоружена Майкиным восторгом по поводу пирогов и всего остального. «В чем душа?» — думала она, — «и ест-то поди недосыта». Однако сесть за стол решительно отказалась. «Без меня бушуете своей компанией», — ушла на кухню. Майка разливала чай, высоко подняв фарфоровый чайник, придерживая крышку стройным узеньким пальцем. Откуда только она набралась такого изящества, певучей слитности жестов? Все ее бытовые движения были как-то условны, слишком грациозны для скучной действительности. Глядя на них, НН вспоминал танец Золушки с метлой в балете Прокофьева. После чая Майка встала из-за стола, обошла комнату, все осмотрела. Для него всюду, куда падал ее взгляд, вспыхивал, как будто солнечный зайчик. Обстановка ее поразила. В первый раз она видела старинные вещи, альбомы, красное дерево. «Прошлого века?» — спрашивала она. НН кивал утвердительно, а один раз сказал: «Позапрошлого». Пианино тоже было старинное, кленовое, с инкрустациями, с бронзовыми подсвечниками, в которые по традиции все еще были вставлены свечи. Майка села за пианино, откинула крышку, спросила, можно? Ну, конечно. Тронула клавиши, запела. Он уже и пошевелиться не мог. Весь слушал всем своим старым телом, утонувшим в кресле, каждым волоском, каждым ногтем. «Нет, не любил он», — пела она старинный романс, прославленный когда-то Комиссаржевской в роли Ларисы. НН его в том знаменитом исполнении не слышал. В год смерти Комиссаржевской он еще был ребенком. Он только читал о том, как она пела и как плакал весь театр, партер, галерка и ярусы. И сейчас, когда Майка пела все те давешние, традиционные театральные слезы, в нем закипали. Он слушал и плакал за своими очками, не смея достать из кармана платок. Даже Дарья Степановна вышла из кухни, стала в дверях с железным лицом, прослушала романс до конца и кратко сказала «Гоже». Когда гостья ушла, Дарья Степановна учинила профессору форменный допрос. Кто да что да как зовут, сколько получает, какая площадь. Имя Майка не одобрила. «Корова Майка, коза, а не баба. У нас в деревне две Майки коровы, одна коза». А пение отозвалась одобрительно. «Дело хорошее, не червяки». Червяками она звала интегралы, осуждая их обилие в книгах Энена. «Люди почитали бы, а у вас не по-русски с удочкой ходить». С тех пор каждый раз, как приходила Майка, Дарья Степановна требовала. «Нет, не любил он. Всегда определенная во мнениях к Майке она относилась двойственно. С одной стороны, легкомыслие, неозабоченность. В ее модели мира совесть и озабоченность были почти равнозначны. С другой стороны, пение, хоть по телевизору показывай. Только зачем ей учиться деньги переводить? Пора самой зарабатывать. Поет лучше другой артистки». А НН к Майке Дудоровой привязался всем сердцем. По возрасту она годилась ему во внучке. Он ее не удочерил, а увнучил, если не формально, то по существу. Составил завещание на ее имя, даже не нашел в себе великодушия скрыть это от нее. Хотел сам видеть искру радостной благодарности в ее глазах. Искры, впрочем, не получилось. Майка и бровью не повела. Не то чтобы она была равнодушна к деньгам, материальным ценностям. Просто отдаленное будущее для нее не существовало. Само слово «завещание» было ей так же чуждо, как, скажем, вексель, откуда-то из мира капитализма. Зачем писать завещание? Хочешь порадовать? Дари. И сейчас, а не после смерти, он и дарил то одно, то другое. Приходила она часто, но ненадолго и почти всегда что-нибудь уносила с собой. Не выпрашивала, просто он ей дарил от души, опасаясь только зорких глаз Дарьи Степанны. «Куда бокал?»